Глава 10. Подслушанный у реки разговор «нет-нет» да всплывал в голове Ханны, пока она рвала бересклет. Интересно, о ком эти двое шептались, поминая пресловутые острова? Насколько девушке было известно, там, на Шетланде, жили одни перевертыши, а эти двое на ей подобных были мало похожи. Особенно тот, в богатой одежде. Сразу видно, что из дворян. А уж дворян среди перевертышей точно не было. Эти свято блюли чистоту своей крови, не допуская даже намека на брак с существом вроде нее. Так они говорили. Существо. Не человек. И вроде бы прежде Ханну подобное не задевало, но сейчас как-то скребло на душе. Никак общение с Солсбери-старшим негативно сказывалось на ней. И только она так подумала, как лоб в лоб с ним столкнулась. Вскрикнула от неожиданности и бересклет выронила. Сердце в груди зачастило, как полоумное, и с языка сорвался какой-то упрек, привычная дерзость в общении с графом. «Он возьми и скажи, нас ждет повитуха», и добавил с насмешкой. «Коли вы в самом деле окажетесь в тягости, я самолично принесу проклятый этот букет в вашу комнату». И поглядел на цветы бересклета. Знал, что она обманула. И ей бы стоило сразу признаться. «Не нужен осмотр, вы правы, я солгала». Но она промолчала и наказала себя унизительным этим действом, когда повитуха расспрашивала о регулах и ее гипотетическом опыте, коего не было. От унижения и стыда захотелось не просто выйти в голос, но вцепиться мерзкому Солсбери в глотку. Однако ничего этого она так и не сделала, так как слова повитухи внезапно оглушили ее. «Госпожа действительно в тягости. Срок совсем маленький, но сомнений нет никаких». «Что?» Граф, к счастью, не видел, как у нее вытянулось лицо, и тот же вопрос, что и у него «Вы не ошиблись?» едва не сорвался с ее языка. Уж она-то, как никто другой, знала, что в тягости быть не могла. Для этого нужно не просто уснуть в постели с мужчиной, а подпустить его ближе некуда. Повитуха лгала. «Но зачем?» «Зря вы солгали милорду насчет моего положения», — сказала она, едва они с женщиной остались одни. «Теперь все еще больше запутается». «А разве вы сами не того же хотели? Обмануть графа?» Ханна серьезно посмотрела на собеседницу. Что-то в интонации ее голоса заставило девушку насторожиться. «Так вы сделали это ради меня?» Повитуха, если она вообще была, ей вдруг сказала... «Если честно, мисс, у меня были собственные мотивы подыграть вам. Я помогла вам, а вы, может, статься, поможете мне». Вот теперь Ханна нахмурила брови. «Я должна помочь вам? В чем именно?» «Я расскажу. Вы, главное, выслушайте меня, не перебивая». Ханна отметила, что манеры у женщины не деревенские, как и речь, более правильная для обычной крестьянки. «Вы не повитуха». Полу спросила, полу ответила она своим мыслям. И женщина подтвердила. «Не повитуха. Когда графский слуга прибыл в деревню, он первым делом явился в таверну промочить горло с дороги. Я же, обедая в общем зале, услышала, что граф требует повитуху. Посетители тут же понятливо закивали. Были наслышаны о любовнице молодого хозяина, с кое он по приезде не расставался, и догадались, куда ветер дует». И я тут же решила, что это мой шанс осуществить намеченное. «И что вы под этим подразумеваете?» Не без опаски осведомилась Ханна. «Желаете навредить графу?» «Боже упаси!» — развеселилась ее собеседница. «Никто вашему графу зла не желает. Пусть процветает и здравствует. Тут дело в другом». Вообще-то граф не был ее, но Ханна не стала поправлять женщину, заинтригованно ждала продолжения ее речи. «Так чего вы ожидаете от меня?» – не выдержала она. «Помогите мне выкрасть мальчика», – очень серьезно произнесла лжеповитуха. «И не просто забрать у его нынешних воспитателей, но поселить его в этом доме, в Рейвенхолле». «Не понимаю», – Ханна тряхнула головой. «Вы меня совершенно запутали». «О каком мальчике идет речь?» «Об Эндрю Нэше, ребенке 3 лет, находящемся под опекой своего дяди Эдварда Нэша, у которого я сейчас и служу экономкой. Они проживают в коттедже близ Ингрэма. И тамошняя служанка ежедневно водит ребенка гулять к старой капелле в лесу. Понимаете, куда я клоню?» Ханна снова затрясла головой, полагая, должно быть, от нервов последних нескольких дней у нее что-то сделалось с головой. Ведь никто в трезвом уме не обратится к незнакомому человеку с такой, мягко говоря, странной просьбой. Или все-таки... «Кем вам приходится этот ребенок?» — осведомилась она осторожно. «Если вы имеете в виду кровные узы, то мы с мальчиком совершенно чужие. Однако подобное обстоятельство не мешает мне любить его как родного и желать ему самого лучшего». «Выкрасть его из семьи — это, по-вашему, лучшее?» «Не судите, не зная всех обстоятельств», — ответила женщина. «Так поведайте мне о них». «Не сейчас». Ответ прозвучал после некоторой заминки, в продолжение которой женщина будто гадала, открыться Ханне или же нет. «Возможно, потом, когда вы поможете мне». «Но что я, по-вашему, должна сделать?» Лжеповитуха вздохнула. «Мне ли учить вас, как, обернувшись диким животным, можно до смерти испугать человека?» — спросила она. «Вам всего-то и надо, что выскочить из-за кустов и обратить в бегство молоденькую служанку. Когда она убежит, заберите ребенка. А дальше?» «А дальше мы с вами условимся, как и что делать, но только в том случае, если вы согласитесь помочь. Пока что, я вижу, вы сомневаетесь». Ханна действительно сомневалась. И «сомневалась» — достаточно слабое слово для той бури чувств, что одолевало ее. «Выкрасть ребенка». «Шутка ли? Знать бы еще для чего!» «Согласитесь, вы предлагаете не гуся украсть. Расскажите хоть, для чего вам ребенок?» — попросила она. Повитуха вздохнула. «Ребенок несчастен в этом доме. И вы полагаете, в Рейвенхолле ему будет лучше? Мне непонятны ваши резоны». «Вам и не нужно их понимать, по крайней мере, пока!» — довольно резко откликнулась женщина. «И если вы все-таки согласитесь помочь, за что я буду вам искренне благодарна, вы знаете, где меня отыскать, в доме Нэшей. Пишите на имя миссис Октавии Кэмерон». И попрощалась. «Доброго дня, мисс». Для одного дня событий оказалось чересчур много, и Ханна боялась, что этим он не закончится. Казалось, ее закрутило каким-то безудержным вихрем, сметающим все на пути. Эта Кэмерон, если это действительно ее имя, подыграла ей в выдумке с мнимой беременностью, и одному богу известно, во благо ей это ложь или нет. Возможно, лучше бы было убраться из этого дома, вернуться в Лондон, или осесть временно в другом месте, где нет ни Кэтсби, ни прочих подобных ему. Но Рейвенхолл... ей здесь не место. И граф Солсбери определенно с ней солидарен в этом вопросе. В дверь постучали. «Войдите», — сказала она и увидела ворох подвявшего бересклета, вплывающего в комнату. «Он действительно это сделал, принес бересклет. Значит, поверил словам повитухи». Ханна вдруг ощутила себя словно в ловушке, зверем, загнанным в угол. Захотелось сбежать. Хоть в окно, но подальше отсюда. Особенно после их перепалки и ее гневных слов насчет его мнимых страданий. Не стоило говорить про сестер, и о долгах заикаться не стоило. Он все равно не поймет, только сильнее осудит. «Как же мне это все надоело!» Она бросилась к двери, но открыть ее не успела. Солсбери заступил ей дорогу. «Не будьте ребенком», — сказал твердо, но миролюбиво. «Мы оба знаем, что я вас не отпущу. Не теперь, когда в вашем чреве этот ребенок. Вы останетесь в Рейвенхолле, пока не родите его». «А потом?» — Ханна сверкнула глазами. «А потом вы вольны убираться, куда захотите». «Убираться? Одна? О ребенке я позабочусь. Что вы с ним сделаете? Вам есть до этого дело? Представьте, есть». Они долго и зло глядели друг другу в глаза, буквально испепеляя. «Какой же он все-таки гад!» — думала Ханна. «Вольны убираться, куда захотите, и без ребенка». Она так сильно негодовала, будто действительно была в тягости и вынашивала младенца, которого у нее собирались отнять. Она бы не отдала. Пусть бы только попробовал. Она бросилась к двери, намереваясь сбежать. Это был скорее порыв, но такой яростный, неудержимый, неподвластный рассудку. «Хватит играть со мной!» — взревел Солсбери, обхватив ее прямо за талию и вздернув над полом. «За один этот день я сыт вами по горло!» С такими словами он поволок ее от двери и швырнул на кровать. В процессе схлопотал по плечам и лицу, да так неслабо, что едва затянувшаяся корочка на царапинах снова лопнула, закровила. «Вы останетесь в Рейвенхолле», — произнес холодно, утирая ладонью каплю крови с лица. «А если сбежите, собак на вас натравлю, а потом посажу в погребе под замок или на цепь, как животное». Ханна сидела посреди вороха бересклета на развороченной постели и придумывала, как отомстит этому монстру. Например, этим же бересклетом отравит. Для людей он смертельно опасен, достаточно нескольких капель в еду. Или, может быть, скажет его ненаглядной невесте, что они с ним любовники. Пусть потом попытается выкрутиться мерзавец. Способов было немало, и все в свете его нынешнего рукоприкладства и самодурства казались желанием некуда. «У меня не будет ребенка», — глядя из-под бровей, процедила она. «Отпустите меня». Граф, с чуть тронувшей губы насмешкой, отозвался на это. «Я тебя предупредил, убежишь или поплатишься. И уж коли ты будешь жить в моем доме, сделай что-то с глазами. Ненавижу их неестественный желтый цвет». Ханна скривила губы в улыбке. «Благодарю, граф, наши чувства взаимны», — отозвалась чуть слышно, испепеляя мужчину глазами. «Она тоже его ненавидит, всем сердцем, и даже больше».